Толстая деревянная дверь часовни, потемневшая от времени, распахнулась внутрь. И вышедший из часовни Олег быстро пошел в сторону колодца. Придержав дверь рукой, Михаил сделал приглашающий жест. Переступив через порог, я оказался в длинном и просторном помещении. Посредине стоял длинный стол, за которым расположились на лавках 6 человек в уже примелькавшихся кожанках. Вдоль стен стояли высокие подсвечники с толстенными свечами. Сейчас горели 2 из них, и было довольно светло. Также я заметил толстые деревянные щиты под засовами на стенах, видимо, окна. В конце помещения, выступая из стены, был выложен зажженный камин. По бокам от него было 2 двери, ведущие в пристройки. «А вот и пополнение!» Громко хлопнув ладонью по столу, прокричал молодой белобрысый пацан. «Миха, опять ты мужика притянул! Надо смещать тебя с поста лидера! Нифига ты не шаришь в вербовке!» «Знакомься, это Сим, моя личная головная боль. И главный исполнитель роли балласта в нашей группе», — скривился как от зубной боли Михаил. «Я тебе уже 100 раз говорил, Сим, хочешь бабу, почаще гуляй ночью. А вось тебя какая ламия и приголубит». «Пятикантроп», — фыркнул Сим, — «сам бери и шастай по ночам». «Эх, нам бы пару эльфичек». «И что б ты с ними сделал?» Ткнул его здоровенный, коротко остриженный молодой парень, сидящий по соседству. «Ах да, эльфийский секс. Взялись бы за руки и гуляли по лесу, распевая мелодичные и малопонятные песни». В зале раздались смешки. Напротив здоровяка сидела его копия. «Черт, да они же близнецы». «Тот, что справа, рядом с Симом, Илья. Напротив него его брат Руслан. Рядом с Русланом сидит Дмитрий Андреевич». Кряжистый дядька лет 40 на вид, с пышной черной с проседью шевелюрой и окладистой бородой поднял руку в приветствии. «Андреич, у нас пока единственный, кто освоил ремесленный навык, может чуть улучшить твою кожанку. Напротив него Саня». Невысокий щуплый мужик неопределенного возраста, с лысой головой отсалютовал мне 2 пальцами. «Леху ты уже видел. Народ, это Дэн. Появился часов 5 назад. 6 уровень». Резко присвистнул Илья. «Квест!» «Лучше. Он нашего кровника завалил». Народ в зале одобрительно зашумел. Дверь открылась, и в часовню зашел Олег. Обойдя стол, он повернул в боковой проход справа от камина. «Там пристройки небольшие». Михаил присел за стол и пригласил меня сесть напротив. «Мы одну под кухню приспособили, а в другой разный хлам лежит». «Ах да!» Подскочив, он подхватил длинный брус, стоявший в углу справа от двери, и накинул ее на стальные скобы в стене по краям, блокировав ее. И быстро вернулся на место. «Сегодня у нас мясо. Гости с донжона могут нагрянуть на веселье. Они запах крови очень любят. Спрашивай, в общем». «Ты говорил про славу. Расскажешь?» Немного поерзав на лавке, я оперся локтями на стол. «Точно. В общем, такая тема. Как ты заметил, никакой вики или справки тут нет. До всего приходится доходить самим. Сейчас ситуация такая. Приняв я лидерство, у меня появилось дополнительное окошко, где появилась возможность собирать славу с группы. Описание кот наплакал. Но смысл в том, что там пишет, если собрать определенное количество славы на группу, должно произойти какое-то событие. У меня 20 очков славы. 10 за точку возрождения, так как я первый нашел подобную и активировал ее. 10 за лидерство в группе. У Дима тоже 20, по десятке за 2 ремесленных навыка, починку предметов и бронника. Близнецы сейчас усиленно пытаются освоить кузню, но получается так себе. Кузнец в деревне учеников брать отказывается. Возможно, завтра, когда сдадим квест, ситуация изменится, но, как ты понимаешь, это не точно. В менюшке стоит счетчик, как на инвентаре и опыте. Сейчас там 0 из 50. С твоими единицами мы укладываемся. Проблема в том, что в деревне обладателю славы идет хорошая скидка, и есть вероятность потерять ее. А вдруг она спишется? Придется снова переплачивать за продукты. Стоп, погоди, а как тут с деньгами? Тут в ходу серебро и медь пополам с серебром в сплаве. Золото в обороте практически не встретишь. Серебряная монета называется реал. В ней 10 медных монет, называемых у местных медиками. На 5 медиков можно прожить в деревне сутки, Это жрачка и ночлег. Снаряга безумно дорога. Железный кинжал стоит около 10 реалов. Кожаная броня вот на нас стоит 7 реалов за штуку. Кстати, твои трофеи. На столе буквально из воздуха появились 4 стопки монет и 3 небольших слитка. Башку оборотня я на стол выкладывать не буду. Взяв в руку одну монетку, я прочитал описание. Серебряный реал. Состав. Очищенное серебро. Вес. 8 грамм. Внимание! Данный металл можно использовать в ремесле. Внимание! Данный металл при освещении становится хорошим оружием против нежити. На одной стороне была выбита оскалившаяся харя какой-то страшилы, а на другой стороне скрещенный меч и посох. Мир меча и магии. Ха, забавно. В стопках было по 10 монет. Положив монету обратно, я отодвинул их в сторону Михаила. В описаниях к слиткам было 2 слитка меди по килограмму и килограммовый слиток железа. Используется в ремесле. Статус материала обычный. Как славу передать? Уверен. Мы в одной лодке. Предложение от игрока Михаил. Передать ему ваши очки славы? Принять? Да? Нет? Да. Внимание! Выполнено скрытое задание. Общее дело. Получено 4000 очков опыта. Поздравляем! Вы получили новый уровень. «У тебя уровень?» – хмыкнул Михаил. «За что?» «Кинь очки славы в общую копилку и узнаешь». «Опа! 8000 опыта капнуло!» «Дим, передавай!» Бородач кивнул, и снова мигнула иконка об изменении статуса группы. «Внимание! Уровень вашей славы равен 50 единицам. Ваша группа получает общий статус, а вас ходят слухи». «Внимание! Получено задание. Показать подробности? Да? Нет?» Отметил «Да». Задание возрождения Ордена. Статус задания уникальное. Задача. У вас есть 3 дня, чтобы очистить деревню Прецепторию Ордена Охотников от нежити, засевшей в ней. 71-59. Награда вариативна. Штраф за невыполнение задания, вы потеряете 2 уровня. «Без меня меня женили. Да за такие квесты убивать надо», – выругался Михаил. Народ в зале ошарашенно притих. «Жопа, мужики!» – печально протянул Сим. «Мы их толпой пробовали валить 5 раз, а толку 0». «Нехуй было сидеть без дела 5 дней кряду», – взорвался Михаил. «Завтра с Олегом и Славой попилишь в лес и не возвращайся оттуда, не набив пару уровней». «А какого лешего ты на меня орешь?» Огрызнулся на него Сим. «Чья идея скинуть славу в общак была?» «Успокойтесь, что толку орать теперь?» В зал зашли Слава с Олегом. «Малой, завтра идешь с нами без разговоров. Не дай бог тебя обнулит. Остальные будут думать, как одолеть мертвяков». «Слава прав, Сим», — поддержал его Илья. «Нам нужно качаться. Этот мир просто не оставляет нам шанса». «Да ну вас нахрен!» Сим подскочил и, оттолкнув Славу, скрылся в пристройке. «У него очень херовый тест был», – начал пояснять ситуацию Руслан. «Он очнулся в долине Дальменов. Есть такая локация на юге 20 км отсюда. Стоунхедж напоминает. Там нарвался на ведьму. Она его спеленала чарами и несколько часов подряд его профессионально свежевала. У него вся грудь почище твоего лица будет. Она поиздевалась и бросила его подыхать. Повезло, что Диму выкинуло неподалеку. Он-то его и нашел, когда камень под ним был полностью красный от крови, и отпоил зельем. Он теперь боится покидать крепость, а уровень дурацкая система накинула за то, что долго продержался. «Кстати, а откуда зелье?» – поинтересовался я. «Зря надеешься», – мрачно усмехнулся Михаил. «Зелье дается за то, что в начальном тесте смог убить монстра, не дав ему ранить себя. И только одну склянку. Спрашивал в деревне, но там о таком ничего не слышали. Может, они продаются в городе? Но ближайший город отсюда в дневном переходе. Мы не дойдем». «Херово. А священник в деревне есть?» «Нету. Тут даже о богах никто не слышал». «Хм, а кто тогда серебро освещает?» «Ты о чем?» – недоуменно спросил Михаил. «Ну, в описании монеты было написано, что при освещении серебро можно использовать как оружие против нежити». «Да нет там ничего подобного», – Михаил подхватил монетку и стал крутить ее в руках. «Очищенное серебро, 8 грамм, и все». Взяв одну монетку в руки, я еще раз открыл описание. «Серебряный реал. Состав – очищенное серебро. Вес – 8 грамм. Внимание! Данный металл можно использовать в ремесле. Внимание! Данный металл при освещении становится хорошим оружием против нежити». «А у меня есть! Хрень какая-то происходит!» Пишет: «Можно использовать в ремесле, и что-то при освещении становится хорошим оружием против нежити». «Ну, про ремесло и у меня написано», – неожиданно высказался Дим. «Про нежить ни слова». «Интересно, Дима, а хера ты молчал, что у тебя описание другое?» Михаил задумчиво почесал бороду. «Так никто и не спрашивал», – возмутился бородач. «Да и где это видано деньги на ремесло изводить? Ты мне что предлагаешь, монеты на кожаную броню нашивать? А смысл? Кузня-то один хрен не работает». «Статус лидера группы. Показать подробную информацию? Да? Нет?» «Да». «Имя? Михаил. Раса? Человек. Уровень? 11. Очки опыта? 63 440 из 87 700. Сила? 43. Интеллект? 7. Манна равна 70. Ловкость? 30. Дух? 10. Телосложение? 50. Хиты? Равно 5000. Концентрация? 3. Пассивная. Психозащита. 2. Пассивная. Самоконтроль. 5. Пассивная». «Забавно. Мих, а у тебя свободные очки характеристик есть?» «Есть. К чему спрашиваешь?» «Пожертвую 3 единицы в интеллект». «Думаешь?» «Кажется, он понял, куда я клоню». «Ха. Появилась надпись про ремесло. Интересно получается. Ну-ка». На столе перед ним появилась знакомая до боли дубинка. Через пару минуток он ухмыльнулся и катанул ее мне. «Дубинка душегуба. Ранг. Орудие ближнего боя. Урон 30-40. Крит 90-120. Тип обычный. Если вложить в удар все свои силы, можно на несколько минут оглушить и ошеломить противника». «Сдается мне, мужики, что с характеристиками не все так просто. Теперь мне понятно, почему оборотень не укатал меня сразу. Я успел ему дубинкой по морде засадить со всей дури». «Да твою ж мать!» – пораженно протянул Михаил. «Мужики, а ведь сельский староста нас нехило поимел». «Что ты имеешь в виду?» – спросил Олег. «Мы ему трофеи продавали за медики, не зная описания. Тот у падлы глаза так блестели. Да и довольный был, что кот под валерьяной». «Как прекрасен этот мир, да!» Илья в голос расхохотался. «Сильно бить и быстро бегать. А раз магии нету, то интеллект нахрен не нужен, так, Миха? Ой, мать, я не могу». Через мгновение дикий ржач стал сотрясать стены часовни. Из часовни вышли озадаченные повреждением остальных Слава с Симом. Но Дим любезно пояснил им соль шутки, и вскоре они присоединились к нам. Все это время Михаил просидел мрачнее тучи. «Ничего, я завтра на вас отыграюсь», – пригрозил он. «Я этому клопу сельскому устрою ранние перевыборы». «О, гад, а! Ну ладно, нужно перебрать заново все трофеи. Дим, завтра с тобой в деревню пойдем». Но остался один вопрос: почему мне не показывают инфу про освещение? Интеллект-то у нас равный теперь. «Да хз, может, дух надо поднять?» – я пожал плечами. «А какая связь между духом и интеллектом?» «А я откуда знаю? Не имея подобного мануала по игре, гадать можно до бесконечности. Нужно искать баланс в раскачке, а то херня получается. Очень сильный и живучий персонаж, но тупой. И этот дух непонятный. Умений-то нет. Как и где получить класс персонажа?» «Хороший вопрос. Завтра хорошенько потрясем деревенских на инфу. Славы у нас теперь полтинник, значит, репутация поднялась. Может, они поразговорчивее будут. С духом спешить не будем. Дэн, ты завтра поброди по замку, может, что интересное высмотришь». «Хорошо. А что за запах? У меня слюна потекла». «Как же жрать-то охота, оказывается». Моментально среагировавший желудок исполнил бурчащую руладу. Слава загадочно улыбнулся. «Сейчас увидишь. Сим, пошли, поможешь». «Кстати, что у тебя за пассивки?» Михаил, потревоженный вопросом, очнулся от своих дум. Концентрация пассивка на повышение урона, либо на повышение шанса удачного крафта. У Димы она тоже есть. У меня тройка, значит могу ударить на 15% сильнее. Психозащита осложняет жизнь тварям, специализирующихся на ментальных атаках. Им на меня сложнее морок накинуть. А если все же у них получилось, то у меня, соответственно, есть шансы его сбросить. Самоконтроль. Приглушает болевые ощущения за единичку, 5% меньше боли. Есть мнение, что пассивки качаются до 50%, иначе получаются слишком радужные перспективы. По идее, прокачав ее, можно снизить боль в половину. Рецепт получения очень прост. Получаешь серьезную рану и терпишь. Чем больше терпишь, тем лучше. Можешь кромсать сам себя, если наклонности позволяют. Свою пятерку я набил за 12 смертей от монстров. У меня пятерка, у Сима двойка, у Сани четверка, ну и у остальных она по единичке. В зал зашли Слава с Симом с тяжело загруженными подносами. У Сима на подносе лежала гора вареного картофеля, окруженного овощами, типа зеленого лука и морковки вроде. Но самое главное было на подносе принесено Славой. Печеные куски кабанины прилично сшибали запахом по мозгам. Покряхтев, Дим наклонился под стол и достал пузатый глиняный кувшин литра на 3. Хмыкнувший Санек моментально, словно из воздуха, стал доставать деревянные кружки. Вот она, сила инвентаря. Осуждающий взгляд Михаила следил за их манипуляциями. «Да ладно тебе, Миха! Как-никак повод есть! Прибавление в нашем семействе!» «Головастое прибавление!» – как-то намекающий, смотря на Миха, сказал Сим, пододвигая свою кружку первой на разлив. «Ох, язва! Будет тебе завтра усиленная утренняя тренировка!» – пригрозил ему пальцем Мих. «Кстати, Дэн, ты тоже будь готов. Утром подъем и 10 кругов вокруг крепости, а после отжимания. Если завтра удастся договориться с кузнецом насчет турника, будет вообще весело». «Серьезно вы?» – скривился я. «А ты думал, статы пока для нас самое важное». «Ну, будем!» Руки сидящих за столом людей потянулись кружками в центр.